Тем самым решался главный вопрос, с которым неминуемо столкнется предприниматель. Где взять деньги для начала бизнеса? Где взять стартовый капитал? Волынского Брехт уже нашел. Да и чего его искать, этот прыщ сейчас генерал-губернатором в Казани, опять берет взятки. Не помогло даже то, что Петр его дубинкой отходил до полусмерти. Нельзя человека исправить. Будет бояться после побоев и брать взятки умнее. И все дела. Берону Ушаков доложил, что несколько лет назад, когда Артемий Петрович вместо Астраханского получил Казанское губернаторство, то выдвинулся из Астрахани в Казань с огромным обозом. Он привез с собой на новое место службы до 100 человек дворни и до 800 лошадей плюсом. Огромная псарня. А ведь в Астрахань приехал гол как сокол из Персии с двумя вазами всего. В Волынском, как понял Иван Яковлевич, сидело два совершенно разных человека. Первый был махровым взяточником. Он набирал и народцев, и купцов, залезал в государственный карман, тащил все, что плохо лежит и не приколочено. Был при этом груб и жесток, и правильно его казнят за все это через десяток лет. И в то же время именно в этом человеке скрывался и второй талант. Начальник тайной канцелярии зачитал про этот талант с листа для Петра и доклад готовил Ромадановский. В декабре 1718 года сей Артемий был произведен в генерал-адъютанты, а в следующем году назначен губернатором во вновь учрежденную Астраханскую губернию. Здесь он скоро успел ввести и некоторый порядок в администрации, поправить отношения с калмыками, поднять торговлишку в губернии и сделать немало приготовлений к предстоявшему персидскому походу. А дальше Иван Яковлевич все сомневался, стоит ли извлекать его в Москву. Государыня Екатерина и назначила в 1725 году Волынского губернатором в Казани и главным начальником над калмыками. В общем так, Андрей Иванович, Волынского арестовать и вместе со всей семьей привезти в Москву. По дороге солдатикам наказ дайте, по-всякому его третировать, привязывать, допустим, к коню и заставлять бежать за ним, пока не упадет, а плюхи отвешивать, поносно ругать, только чтобы никакого членовредительства. Мне он живой и здоровый нужен, и в своем уме. Все деньги и имущество конфисковать в казну, лошадей провести ревизию, я человечка найду, тех, которые на конезаводы пойдут, потом доставить в Москву, а остальных продать. Псарню также отправлю людей, которые в собаках толк понимают, лучшие экземпляры на племя отобрать, а остальных распродать местным помещикам. Дворню, если есть конюхи и псари, то сюда доставить, остальных из крепости освободить и отпустить на все четыре стороны. Если девки для утех есть, то пристроить за крестьян государственных овдовевших. И вот Волынского доставили в Измайлово, раздели до гола, в саже вымазали слегка, побили чуткой, привели к Берону в ротонду его любимую. Артемий Петрович, да что же это такое? Иван Яковлевич возмущенно глянул на Ивана Салтыкова, что с преображенцами доставил сюда вора и казнокрада Артемишку. Иван, ну как так можно? Он же царский родич, он женат на двоюродной сестре Петра, Александре Львовне Нарышкиной, она же дочь боярина Льва Кирилловича Нарышкина, который родной дядя нашего государя бывшего. Напомни мне, где он сейчас, жив ли, что вы, ваше сиятельство, четверть века, как скончался. Салтыков роль свою хорошо сыграл, ткнул, взял еще Волынского плетью, на колени того поставив. Иван, прекрати, как можно такого заслуженного человека бить? Ворон, согласен, руки ему отрубит завтра, чтобы больше брать взяток не смог, но толкаться-то зачем? Поставь его на ноги, хочу рассмотреть товарища во всей красе. Гвардейцы вздернули за кандалы Волынского. Поставив вертикально, Брехт его рассмотрел, исхудал в дороге, оброс бородой рыжий. Две с лишним недели гнали лошадей, чтобы доставить бывшего губернатора. Брехт «Ледяной дом» Лажечникова читал. Там этот товарищ представлен как рыцарь в светлых одеждах, которого Берон с Анной Иоанновной и Ушаковым безвинно казнили самым жестоким образом. Хотели еще жестче, да государыня сажание на кол заменила на. Так в приговоре было. Волынского, яко начинателя всего того злого дела, живого посадить на кол, вырезав у него предварительно язык. 2. Его конфидентов четвертовать и затем отсечь им головы. 3. Имение конфисковать. 4. Двух дочерей Волынского и сына сослать в вечную ссылку. Анна женщина сердобольная, да и нравился ей этот товарищ в реале, потому почти помиловала. Ну, да не те времена, но все же смягчила его, указав четвертовать Волынского, отсечь головы Еропкину и Хрущеву, а остальных конфидентов после наказания кнутом навечно сослать, что и будет исполнено на площади Сытного рынка, где Артемию Петровичу сперва отсекли руку, а потом и голову. В общем так, Артемий Петрович, назначаешься ты с сегодня директором всех конезаводов в стране. Если еще раз возьмешь взятку или государственные деньги решишь прикарманить, так сказать, спутаешь государственную шерсть с личной, то руки точно отрублю и детей сошлем в Сибирь. О себе думать не хочешь, подумай о детях и жене. Просто же узнать, берет человек чужое или нет. Домик там появился не посредством или лошадки с каретой. На жене вдруг бриллианты с золотом и прочими лалами. Присматривать и обыски у тебя будут проводить регулярно. Так что работай честно и живи на жалование. Положим приличное. С голоду не умрешь. Цель такая: нужно вывести и размножить две породы лошадей. Первое, это кавалерийский конь типа дистрепольского. Нужен для тяжелой кавалерии. Эдакие рыцарские кони. Вторые нужны еще круче. Это должны быть тяжеловозы, которые будут пушки таскать. Большие кони в холке не меньше 180, 6 футов. Тут особой прыти от них не надо. Главное, мощь. Все, Иван, отведи Артемия Петровича в баню, пусть помоют его и оденут. Потом вон в гостевой домик проводи. Артемий Петрович, там бумага есть, чернила и перья. Жду завтра в это же время в этой же беседке. Нужен детальный план. Как эти конезаводы создать и где расположить и где лошадей брать? По миру ты поездил, да и я в лошадях понимаю. Недаром сыном конюха зовут. Все, время пошло. Иван, уводи. Стойте, ваше сиятельство. Дернулся Волынский. Что такое? Я знаю, где река есть с золотыми берегами в моем в Казанской губернии. Да, слушаю. Глава 4. Событие 9. Ты слышал про золотое правило? У кого есть золото, тот правило и устанавливает. Золото. Золото, оно без товаров, произведенных в стране, увеличит инфляцию, обесценится. Есть способы избежать? Да, сколько угодно. Вывози его за границу в виде монеты, покупай товары. Таким путем шла Испания. Путь плохой. Нужно развивать собственное производство. С помощью золота? Почему нет? И что там, в Европах, можно покупать за золото, чтобы потом превратить в России в заводы? Станки? Их нет и там. Ну, разве простейшие ткацкие? Ладно, ставим галочку. Хотя вряд ли англичане продадут, если только за те же взятки. И что еще? А вот об этом, как говорится, в бриллиантовой руке можно подумать и попробовать. Нужны заводы по производству оружия. У Демидовых есть уже и уральские, и в Туле. Можно построить нормальный завод в Санкт-Петербурге, например. Там рядом природа и легированное шведское железо. Его не нужно добывать и выплавлять. Оно есть готовое, и Швеция живет с этого железа. Нужно просто перенаправить потоки. Закупать все железо у них и производить оружие, которым уже можно торговать. Главное, это добавленная стоимость. И оружие лучший товар для этого. На него всегда будет спрос. А вот чтобы построить эти заводы по производству оружия и подкупить шведов, чтобы все свое железо отправляли в Россию, нужно золото. Волынский ничего нового Берону не открыл. Все это он и без него знал. Шарташ в Екатеринбурге. Миасс и все соседние реки на Южном Урале. Именно о находке самородков на Миассе и поведал Артемий Петрович. Иван Яковлевич больше даже знал. Весь Урал, практическая каждая его речка, речушка и даже ручеек, это золото. И его там столько, что современной России на пару веков хватит. И самое интересное, что сейчас не знают еще способа, как это золото добыть. Все ведь смотрели фильм американский «Золото Маккинны». А кто не смотрел, тот многое потерял, и еще не поздно этот пробел заполнить. Так там в каньоне есть выход рудного золота. Красиво так поблескивает в лучах солнца на стене каньона. Мало таких месторождений, и только в них и добывают сейчас золото. Еще не научились его промывать. Потому и золотые лихорадки начнутся в 19 веке, к тому времени научится промывать золотой песок. А ведь ничего сложного. Хоть обычный лоток, хоть драга, принцип один: золото тяжелее и осядет. А как же золотое руно с аргонавтами? Есть же такой способ. Если бросить на дно золотоносного ручья или маленькой речушки шкуру баранью, а потом при паводке, таяние снега или сильный ливень поток воды будет достаточно мощным, то крупинки золота застрянут в шерсти. Древние пользовались. Греки всякие, и куда там аргонавты плавали? В Грузию, значит, древние грузины. Но не поняли принцип, не улучшили его до лотка. Иван Яковлевич, понятно, способ по телевизору видел, и как инженер-металлург цветных металлов, даже проходил в УПИ все способы получения золота и драгами, и флотацией с цианированием, и с помощью ртути. Остается только научить несколько старателей и отправить на МИАС. Все откладывал он это дело на потом. Неконтролируемый приток золота в казну только в первое время решит проблему. А потом начнется инфляция, а потом и гиперинфляция, если этот поток золота не остановить. Вместе плюсов будет куча минусов. И самое главное, что назад в лампу джина уже не загнать будет. Метод получения золота уйдет в народ. И начнется та самая золотая лихорадка. И вот теперь Волынский тему поднял. И ведь не удержит в себе, разболтает. Да и не он один уже знает. Получается, пришло время возглавить эту лихорадку. И Иван Яковлевич даже знал, где надо начинать копать. В УПИ был у него предмет кристаллография и минералогия. Между прочим, интересный вполне предмет. Особенно Брехту нравились названия. Пентагон додекаэдер. Это периты обычно так выглядят, которые, золото дураков, классно, или гексагональная сингония, музыка, ничем не хуже крейцеровой сонаты. Кварц вообще красиво называется, в смысле, кристалл аксиальный, гексагонально-трапециедрический. Так вот, преподаватель этой минералогии и кристаллографии интересную историю про золото рассказал. Дело было незадолго до смерти или подмены Александра I. Путешествовал он по стране и заехал на Урал, и недалеко от городка МИАС посетил Царево-Александровский прииск. Незадолго до приезда государя мастеровой, теперь уже фамилии не вспомнить, откопал самородок, который начальник Златоустовских горных заводов, тоже какой-то имерек, преподнес в дар государю-императору, после чего Александр выразил желание самостоятельно поработать на прииске. Ему удалось накопать просто огромную кучу, огромнейшую, 22 пуда золотого песка. Подаренный самородок император взял себе на память и оставил рудник в совершенном удовольствии. А еще через несколько лет на этом же руднике откопали самый большой в России золотой самородок весом 2 пуда 7 фунтов 82 золотника, или 36,2 кг. Он получил название «Большой треугольник» и был отправлен со специальным конвоем в Санкт-Петербург. Брехт был на экскурсии в Государственном алмазном фонде и лицезрел его. Вещь впечатляет. Вот туда первая партия и поедет. Осталось научить их работать с лотком, золото мыть, а заодно и вопрос с башкирами порешать. Тот же преподаватель рассказывал, что при Александре III, кажется, разрешили всем подряд золото мыть, только отдавай 20% в казну. А вот если ты роешь или моешь на землях башкир, то в пользу башкир промышленники были обязаны платить 10% со всего объема добытого золота. 2/3 этой суммы раздавались вотчинникам. 1/3 поставлялась в общественный башкирский капитал. Еще бы знать, куда этот общественный капитал тратился. Что-то подобное нужно придумать, только все деньги мечетям и православным церквям. Пусть строят школы, пусть строят постоянные поселки возле церквей и мечетей. Нужно понемногу приучать население к оседлости. Событие 10. Человек – существо азартное. Хорошего ему мало, ему подавай самые лучшие. Чарльз Лэм, а Волынский молодец, это его быстро привезли посланные за ним гвардейцы, а так-то до Казани ехать и ехать, если никуда не спешить. Артемий Петрович башкир успел собрать, тех самых лучников, даже перевыполнил план. Через 3 дня после того, как побитого и помытого Волынского отправили в Москву налаживать, как эта отрасль называется, конезаводчество, коневодчество, коневодство, в общем, стал Артемий Петрович заместителем министра сельского хозяйства и одновременно управляющим всех казенных конезаводов, которые ему и надлежит создать. А детей с женой, все же царская кровь, оставили в Измайлово. Пока живут в гостевом домике, но мужички местные уже рубят для них терем. Надо отдать должное местным столярам и плотникам. Они мастера наипервейшие. Получается у мужиков быстро и красиво. А всех инструментов, топор, Брехт потрогал, постучал по железке. Хрень, низкоуглеродное мягкое железо, как таким можно работать? Опять нужно, как и в прошлый раз, срочно разыскивать по свету химиков и металлургов и объяснять им про цементацию, солидус с ликвидусом и прочие мартенситы с аустенитами, перлитами. Ладно, дойдут руки. Сейчас надо было определиться с 3,5 сотнями башкир, что прибыли в Измайлово. Смотрится это дико, словно время двинулось вспять. Настоящие татары-монголы из легенд. Маленькие мохнатые лошадки с игрушечным маленьким седлом. Высокие конусообразные шапки, отороченные мехом. Копье, колчан со стрелами, притороченные к седлу сзади. И лук фигурный. Брехт крутым специалистом по лукам не был, и что такое составной не знал, но должно быть он и есть. А еще все всадники, несмотря на июльскую жару, были в теплых халатах, а нет, не все, некоторые в меховых жилетках, довольно свободные брюки заправлены в короткие мягкие сапожки. Вот, низ одежды степняков хоть сейчас можно принимать, как идеальное обмундирование для армии, а то вырядится в ботфорты и белые штаны. Это чтобы понос сразу видно было. Миних половину армии в реале погубил всякими дизентериями и другими гадостями. А надо было просто вот эту армию вести за собой, а не разнеженную жизнью в столице гвардию. Единственное, чего не хватает сейчас этим 3,5 сотням степняков, так это нормальных командиров и дисциплины. Ну, дело наживное. Для начала, помня про тех же Батухана с Темучином, Брехт разбил башкир на десятки. Получилось, что он почти не ошибся. Прибыло в Измайлово 337 всадников. Десятки сформировали батыры сами, скорее всего, по семейному признаку или соседи скучковались. Точно так же разделились на 3 сотни. И здесь явно земляки объединились. Брехт готовился к прибытию степняков. Отлично понимал, что загнать их в казармы не получится, а потому приказал строить домики на 10 человек. Небольшие. Кухни не надо. Туалета тоже, это все на улице, и на комнаты делить не надо. Привезли 7-метровые бревна, вот внутри и получилась одна комната примерно 6,5 метров на 6,5 метров 40 квадратных. Для 10 человек, спящих на полу, самое то. Строили с запасом на 250 человек, одна улица с 13 домиками с каждой стороны, в одном – штаб. Пришлось срочно еще по 5 домиков добавить с каждой стороны. Во дворе домиков конюшня на 10 лошадей, амбар с сараем и туалет типа сортир. Заезжай и живи. 2 дня Иван Яковлевич дал башкирам на выборы командиров десятков, сотен и главнюка с первым помощником. Так сказать, полная демократия у нас, берите власти и прочих полномочий, сколько унесете. По пути Ельцина пошел. Мордобоя, как в украинской раде, не было. Криков и поножовщины тоже. Сразу нашелся командир, который всех остальных своих земляков и поставил рулить сотнями, а десятники, чего, пусть уж выбирают. Батыр этот в шелках и парче пришел к Брехту и на хреновеньком русском сказал, что он Акай Кусюмов, и он Урчум-Бурчум, а не просто хороший стрелок. Село у него целое есть в Тамьянской волости Ногайской дороги Уфимского уезда. Богатырь с Ногайской дороги. Нет, правда, богатырь, ростом пусть и пониже Берна, где-то 1,75 м, а вот в плечах поширше будет. И вообще, такой крепыш под 100 кило, и при этом вполне себе живчик. Помощник, или заместитель командира батальона, оказался почти точной копией Кусюмова. Тоже 100-килограммовый батыр с буграми мышц на руках, под шелковым халатом, чуть ему маловатым, хорошо просматриваемыми. Звали его Султан Мурат Дюскиев. У него тоже было сельцо на той же дороге Ногайской под Уфой. Господа, чтобы не путаться, мне, я человек занятый и времени мало свободного у меня, со временем все ваши имена и фамилии выучу, пока только ваши, так вот, чтобы не ошибаться в ударениях и не коверкать ваши имена, давайте я вам присвою чин офицерский, тебе, Акай, капитана, Султан Мурату поручика, а 3 командирам сотен подпоручиков, и впредь буду обращаться к вам по званиям, договорились? Башкиры из длинной речи не все поняли, но то, что они теперь офицеры гвардии, сообразили и радостно закивали. Вот и гуд. Хорошо, сегодня после обеда проведем смотр сотен. Каждый выстрелит 3 стрелами на скорости меткость с 50 широких шагов, потом попавшие со 100 и потом со 150. Алашила, понятно, десяток-то слов Иван Яковлевич знал. В Спасске Дальнем у него было несколько десятков, даже сотня, должно быть, башкир, в том числе и офицеры, поневоле несколько слов самых распространенных выучишь. Кроме того, язык все одно тюркский, хоть и исковерканный, так что в Дербенте многие говорили на похожем. Барыла Элашила, генерал, все понятно, генерал, и все пошло не по плану. Нет, не отсутствие дисциплины подвело, с ней как раз все нормально. Народ восточный и старшим там беспрекословно подчиняются. Подвела Анна Иоанновна, вышла, как всегда, после обеда ворон пострелять, а тут щиты с мишенями устанавливают на берегу одного из приведенных уже в порядок прудов. Ил вычерпали и на поля, в качестве удобрения, отвезли, грязную, чуть протухшую и зеленую до невозможности, воду слили и новую по прорытому заново каналу запустили, а потом и рыбу с водорослями вернули. Да, вышла Анхин пострелять, а тут щиты и басурмане кучкуются. пошла к ним, и тут прямо над головой у императрицы галки летят, штук 5, и Иоанновна вскидывает штуцер. Бабах, и галка вниз кувыркается. Государыня, не мельтеша, спокойно берет у сопровождающего гвардейца второй штуцер и стреляет вдогонку улепетывающим со всех своих сил галкам. Бабах и еще одна мерзкая птица, прервав полет, устремилась к земле, а ведь 200 метров уже до нее было, и все это на виду у 300 башкир. Что тут затевается, Ваня? Испытывать буду твоих верных подданных, башкир. Хочу проверить, насколько метко они из лука бьют. А чего мне не сказал? Ай-яй-яй, я же тоже хочу, насупила Сурмина и Анхин. Так из лука, опущай, они из лука, а я из карамультука. Да ты пит настоящий, Анхин, я такая, и смеется, возвышаясь при этом на голову над батырами, даже самыми батырскими. Я со 100 шагов сбиваю шапку со всадника, возопил на своем поручик султан Мурат. Чего он кричит, Ваня? Я все не понял, но он вызывает тебя, государыня, на соревнование. Кто более меткий охотник? Вон и че, прилипло твое словечко, Ваня. А давай, какие правила? Я встану ушито на 100 шагах который, а султан Мурат собьет с меня шапку. Возбудился капитан Акай. Чего он кричит, Вань? А я понял, что-то про 100 шагов, и краткое «эм», и шапку, башлы, кричит. Переведи, капитан. Моя стоит у щита, а Дюская взбивает с меня ук стрелой шапку. Вон и че, восклицательные и вопросительные знаки. Ваня, КХМ, Анхин, беда. Брехт затылок почесал. Хреново, нельзя уступить. Что? Государыня ножка ножищей топнула. Придется мне встать на 150 шагах от тебя и надеть башлык, шапку эту острую, а ты пулей должна ее сбить. Да ты охренел. Ну, почти. Да ты в своем ли уме, Ваня? Капитан хочет встать у щита на 100 шагах, и султан Мурат в него выстрелит и собьет шапку стрелой. Нам уступать нельзя, по-немецки медленно, чтобы Иоанновна поняла, сказал Брехт, и по-русски добавил, надо, Анхин, от этого выстрела очень многое зависит, не судьба империи, конечно, но победа над крымчаками точно, а если промахнусь, но азарт в глазах вспыхнул, ты сейчас галку на лету сбила, а я стоять буду, летать не умею, и расстояние метров на, шагов на 50 меньше, КХМ, кхе, кхе, Брехт дернулся, крутанулся на пятке, и гудила ища, не видно. Ты это и гудил, мать твою, или помогай, или не мельтеши тут, сам боюсь. Событие 11. Хорошим борца делают не только мускулы, борьба должна быть у тебя в крови, с этим нужно родиться. Цитата из фильма «Дангл». Скоро сказка сказывается. Для начала Берон прогнал Анхин на сон послеобеденный. Нича. Режим он и во дворце режим. Капитан. Будет так. И Иван Яковлевич рассказал условия поединка. Государыня, как 2 пальца об асфальт. Куда? Чита, я говорю, что побьем мы вас с императрицей, я по ней стрелять не буду, просто шапку на шесте поставим, а она пальнет, когда на мне будет башлык, с вас тоже 2, только это все будет завтра утром, а сегодня, как и планировали, будете между собой соревноваться, стрелять на меткости на дальность, а Чита за победу, азартный капитан попался, а Чита, а чего, бочка печенья и банка варня, Чита, думаю, придумал. Брехт скорчил мерзкую мефистофельскую харю. «Как думаешь, Акай Кусюмов, если ты попросишь Аллаха, он поможет тебе нас победить. Помолишься за победу. У Аллаха есть свои дела, зачем ему помогать мне в глупой просьбе?» «Конечно, попросить можно». Капитан совсем было собрался на колени встать, но Иван Яковлевич его удержал. «Будет завтра утренние молитвы, ты у Аллаха и Магомета попроси победы, а мы с государыней нашему Иисусу помолимся, пророку вашему Иссе, а потом будем стрелять, и если мы выиграем, то ты перейдешь в нашу веру и 100 человеку говоришь, нет, генерал, мы не можем проиграть женщине, боишься, ну, на слабо-то каждый должен купиться, тем более, батыр азиатский, я ничего не боюсь, и, Брехт опять хитро улыбнулся и ухо потеребил, кхе, кхе, ты про себя кхикай, чита, это я к Богу нашему уже обратился, он обещал помощь, хорошо, генерал. Если нас с султан Муратом победит женщина, то мы станем креститься. За 100 человек говорить не могу. Это выбор каждого воина отдельный. Говорить могу только за себя. Подожди, генерал, а что будет, если мы победим вас? ХМ, а чего хочешь? Нет, они не могли побить 2 лучших снайперов империи, но узнать, чего хочет капитан, ведь никто не мешает. Здесь в нашем лагере государыня даст команду построить мечеть. И нос пуговкой свой задрал выше лба с 2 шрамами. На саблях рубился, либо часто рубился, либо рубака плохой. Пусть будет первое, второе потом проверить надо, решил Иван Яковлевич. Хорошо, а чего, он и так собирался сюда выписать десяток мул священников в общем, и предложить им создать тут главный орган управления мусульманами России и медресе организовать. Да и мечеть нужна в Москве, теперь сюда много мусульман будут ездить, пусть будет у них, где Аллаху можно помолиться. Чита, правда, мечеть постройте, вылупился капитан, где я и где неправда. Вот, смотри, перекрещусь, что Берон и проделал, только выиграем мы, и тебе мечеть больше не нужна будет, Акай, а вот для твоих подчиненных построим, даже если выиграем мы с Анной Иоанновной. Глава 5, событие 12. До тех пор, пока новолуние возвращается на небеса изогнутым красивым луком, до тех пор очарование стрельбы из лука будет удерживаться в сердцах людей. Морис Томпсон, ведьмак стрельбы из лука. А чита, как капитан говорит, вполне сносно получилось. Плюсик Артемию Петровичу в карму. Волынский на самом деле отобрал и прислал в столицу очень хороших лучников. Стреляли по десятку все тех же огромных щитов, на 50 шагов отодвинутых от начерченной на земле жирной линии. В черные квадраты, местными малевичами намалеванные, тремя стрелами попали почти все, человек 10 отсеялись. Да и то только потому, что стрелы у людей так себе. Если поставить станочек какой и делать их идеально ровными с выточенными тоже на станочке наконечниками, то и совсем хорошо бы вышло. А так десяток отсеялся на 50 шагах, метрах, со 100 метров, а для стрельбы из лука, это вполне себе дистанция, тремя стрелами отметилась половина примерно. Правда, на этом почти и закончились прения сторон. Когда щиты отнесли на 150 великанских шагов, то из, пусть, 150 лучников, всего 7 человек отметились тремя стрелами. У некоторых вообще стрелы не долетели, а так в основном одна, две стрелы в квадраты попали. Относить щиты на 200 шагов Иван Яковлевич не решился. Оттараканили их, наблюдающие с интересом за действом преображенцы, на 175 шагов. Среди семерых лучников оказались и двое завтрашних поединщиков. Они же оба попали и на четвертой стрельбе. Стреляли куда-то в небо и даже не в створ щита. На ветер, видимо, поправку сделали. Не все три стрелы и не в центр квадрата, но ведь попали. А на такое расстояние даже ружья не все стреляют. Если уже старенькая пищаль, то пуля и не пролетит столько. Ствол раздувает. Как там Демидовы не стараются и прочие Татищевы, а железо плохонькое. Легировать его нечем, да про это еще и не знает толком никто. Все только на закалку надеются, но только на закалку. Ни про процент необходимой углерода, ни про нормализующий отжиг никто и знать не знает. Демидов отметил отвлекшийся от стрельб Брехт и приказал лейб-гвардейцам, спохватившись, отнести щиты на 200 метров, и разрешил все той же семерке снова стрельнуть, и не тремя стрелами, а десятком. Результат впечатлил. Примерно 20 стрел были в щитах, а если, капитан, сейчас еще один, ну, проверить мысль хочу, сейчас щиты поставят на расстояние в 150 шагов, а вы все вместе выпустите по ним по 3 стрелы на максимальной скорости. Хорошо, генерал, хочешь узнать, что будет с нашими врагами при настоящем бое? Точно, увидишь, увидел, треть не долетела стрел, треть не попала, еще половина из трети не попала в квадраты, да и черт с ним. Если бы там, на 150 метрах, были шведы какие или ляхи, то от полка и половины бы не осталось, а ведь те бы даже не рискнули еще открывать огонь из пищалей. Разве мушкетеры бы со 150 метров решились стрелять? Мушкет на такое расстояние добивает. Как там назывался корейский фильм про лучника-мстителя? Стрела, как идеальное оружие. Нет, как-то круче. Точно, стрела, абсолютное оружие. Ох, как хорошо. Замечательно просто, да они в войне за польское наследство просто уничтожат шляхту, вставшую на сторону Лещинского. Не надо переговоров и метания панов от одного лагеря к другому. Тотальное истребление французской партии и французов. Молодцы твои люди, капитан Акай. У нас есть 1,5 года примерно, чтобы изготовить всем башкирам. Нет, ты не ослышался. Надо создать примерно 5 полков конных башкирских лучников и пару полков лучников-пехотинцев. Грядет война, так вот, за 1,5 года, что до нее остались, нужно эти 7 полков создать, вооружить очень хорошими луками, и изготовить каждому по 100, а то и по 2 ровных стрелы с очень хорошими железными наконечниками, а ты станешь генералом и командиром дивизии, башкирской дивизии, а завтра, Чего завтра? Стрелять с государыней? Брехт усмехнулся. Он тут генеральские эполеты раздает, а батыру главное с анхин-пиписками помириться. Что ж, смотри не пожалей, капитан, все будет. Можете потренироваться до утра, или спать лечь, чтобы руки не дрожали. Да, тут мне сказали, что вы недовольны питанием. Составь тогда меню. Ну, желательные блюда, 3 раза в день. И учти, что баранины в Москве достать непросто, да и вредно одно мясо есть. Нужны углеводы, хлеб, каши. Событие 13. Главное в стрельбе из лука – это битва с самим собой. Вы можете все испортить. После того, как вы освоите технику, вам нужно будет воссоздавать идеальную технику снова и снова. Джина Дэвис. Волновался ли Иван Яковлевич? Козе понятно, и не ей одной. Он же не идиот, 200 метров даже из карамультука с чуть меньшим калибром, где-то миллиметров 12-13, но увеличенной навеской пороха, которым сейчас пользовалась в основном Анна Иоанновна в своей борьбе с галками, сороками и воронами, это очень большая дистанция. Они с Анхин время от времени по щитам палили, не соревнования устраивая, давно выяснили, что интуитивный и очень опытный стрелок Анна Иоанновна и снайпер, обученный лучшими специалистами и имеющий практику в несколько десятков лет, Иван Яковлевич, равноценные стрелки. Просто проверяли разное поступающее в Измайлово со всей страны нарезное оружие и экспериментировали с навесками пороха и его качеством. В Россию завозили порох со всей Европы, плюс сами на нескольких заводах производили из иностранного сырья. Своих серой селитры еще не было, вот лучшие искали. Если уж платить серебро, то хоть за качественный товар. Из нескольких афганских или индийских винтовок с длинным стволом и калибром миллиметров в 12 оба уверенно попадали в черный квадрат и, когда щиты находились на 200 метрах от них и чуть хуже, но тоже всегда попадали, из 250 метров. Вот на 300-х, когда пули уже теряли скорость, получалась серединка на половинку. Более того, на 200 шагах попадали в красный круг диаметром около 30 сантиметров, что в центре черного квадрата нарисовали преображенцы по приказу Берна. Но это все круги и квадраты, а тут стрелять по живому человеку, сыкотно. Брехту-то ладно, он не будет стрелять в императрицу, что встанет у щита, там вместо нее палку поставит. А вот Анхин нужно стрелять по Берону, не дрогнет рука у государыни. Утром Брехт вышел на пробежку вокруг Измайлова с Иваном Салтыковым и десятком отобранных спортивных преображенцев, как всегда, в течение месяца уже примерно, и застал 2 супротивников уже на ногах. Более того, они уже пущали стрелы в мишени. Брехт решил подбежать в конце круга и поздороваться, поинтересоваться, как дела. Башкиры явно не относились к тем людям, которые считают, что тренируется тот, кто боится. Ребята к делу подходили серьезно. Тем более, что стрела не пуля, она большая и ветер, и утренняя повышенная влажность воздуха серьезно меняют траекторию полета, даже другая тетива уже изменит и дальность, и как следствие, точность. Пробежали, повисели на турниках и на обратном пути Брехт завернул к Акаю и Султан Мурату. Когда руки друг другу пожимали, то от капитана шел знакомый сладковатый запах, лакрица. Брехт уже думал о том, как наладить промышленное производство сушеного корня солодки и отправки его в Китай с нашими, или пусть даже китайскими купцами, а взамен получать чего полезного из империи Цин. Там полно всего интересного. Там есть шелк, есть чай, есть хлопковые ткани и сами хлопковые волокна, читай, вата, есть нефрит и фарфор, есть фейерверки. И тут главное даже не сами фейерверки. Для придания цвета пламени или вспышки пусть используют специфические металлы. Красный цвет пламени придает стронций. Если его добавить не в фейерверк, а в стекло, то получим красивое красное стекло. Зеленый фейерверк – результат взрыва солей бария, и они ядовиты. Пусть китайские химики и травятся, а мы можем также добавлять его в стекло и главное в гранаты. И взрыв сильнее и цвет его необычный может панику усилить у неприятеля. А белое пламя – это магний, тоже полезный элемент. Можно производить светошумовые гранаты – для захвата зданий у противника. Итак, нужна солодка, и ее полно растет в Южной Башкирии по берегам рек. Никто ее специально не культивирует, да и не добывает в промышленных масштабах. Так, конфетки не очень сладкие делают. В Китае же корень солодки – это ингредиент всех их рецептов. Это лекарственное растение номер один, и китайцы приобретут весь, сколько бы этого корня им не предложили, и он стоит приличных денег. Акай, а как думаешь, если ввести вам у себя в Башкирии налог в виде корней солодки? Ну, то то, из чего твои конфетки сделаны. Только нельзя взять и все корни выкопать, нужно наоборот рассаживать солодку по берегам рек, да и у себя на поле, вместо пшеницы или ржи. Вам нужны сладкие конфеты? Нужны. Это же правда. Конфетки, увеличивающие потенцию и зарубцовывающие язвы, разве помешают? Можно много накопать, я места знаю, пожал плечами Батыр. Ты не понял, капитан. Вот представь свое много. Гору представь. Представил. Теперь увеличь в 100 раз эту гору. Много. А теперь еще в 100 раз. Вот столько надо, чтобы почти все башкиры выращивали у себя в огородах, если они оседлые, это растения, а если кочевые, то копали по руслам рек, по низинам, и при этом часть корня пересаживали в другие низины и вдоль рек, чтобы там тоже росла солодка и ее можно было бы на следующий год тоже выкапывать. А что мы за это будем иметь? Где продавать? Кто будет считать? Как цену узнать? Вот сразу видно, что не военный человек, а помещик. Нет, Акай, я не знаю цены сейчас, и нужно не продавать, хотя продавать тоже потом будете. Помещики в Башкирии и кочевники будут платить налог государыне в виде корней, не золотом и не серебром, корешками. Было бы хорошо, очень тяжело найти серебро. Башкиры, бедный народ, вот и договорились, ты переговори со своими воинами, узнай, где и сколько есть солодки. Потом мне расскажешь и тогда решим, сколько из кого нужно брать корешков в виде налога. Событие 14. Ничто так не проясняет беспокойный ум, как стрельба из лука. Фред Медведь. Анхин вышла из терема в сопровождении всей женской гвардии. Вроде шутов с дураками извел Брехт, так теперь образовалось бабское царство, и с ним уже не справиться. Этих Романов и прочих Лопухиных и Салтыковых с Нарышкиными развелось, как комаров на болоте. Теперь с раскулачиванием Артемия Петровича Волынского добавилась еще и Александра Львовна, урожденная Нарышкина, его жена, двоюродная сестра Петра, а с ней две дочери 7 и 5 лет и 3-летний сынок. С учетом детей Берна целый детский сад. Их хоть на соревнования не взяли, хватило ума. На стрельбы Анна Иоанновна теперь всегда выходила в кафтане коричневом, что изъяло у Берна. Иван Яковлевич как-то спросил, чего она в кафтане. Но Анна, видимо, вопрос не поняла и ответила классно. Так все мелкие вокруг, только твой кафтан и подойдет. Преображенцы, возглавляемые Иваном и Семеном Салтыковыми, несли бережно на вытянутых почти руках 2 черных карамультука. Было их явно избыточно для этого, человек 15 шествовали стройными рядами. Анхин, ты как, волнуешься? Волнуюсь, боюсь даже. Так стрельнем по мишеням, на палки обычные шапки посадим. Нет, Ваня, не бывать тому. Хоть и инородцы, и азиаты-басурмане, а должны знать, что государыня у них во всем первая, уважают пусть, и тебе нужно показать себя, они должны знать, что ты лучше их стреляешь, тогда проблем с дисциплиной не будет, а что, лучше все это и сам Брехт бы не сказал, молоток Анна Свет Ивановна, так давай всех башкир позовем, чтобы не слухами пользовались, а были наоборот, источниками слухов, предложил Иван Яковлевич, так, зови. Только вели тихо стоять, кто крикнет громко, высечь. Подожди, а чего одних башкирцев, вели и преображенцев всех привесть. Затянулось еще на полчаса действо, наконец, зрители числом более 500 человек заняли всю поляну, что находилось позади и справа от стрельбища. Уж чего там задние ряды увидят неизвестно, но зато потом смогут себя правой пяткой в левую грудь вдарить и заявить, что сам был очевидцем всего знатного события. Первым вышел стрелять Акай Кусюмов, а поручик Султан Мурат Дюскаев надел островерхую шапку, отороченную волком и встал к щиту, отнесенному на 150 метров, шагов. 3 стрелы у тебя, капитан, напомнил ему Брехт, 2 на пристрелку и 1 на поражение цели. Не хочешь друга заменить на палку? Нет, генерал, о себе думай, я попаду. Иван Яковлевич к народу повернулся, назвать это тишиной было нельзя от слова совсем, 500 человек гудели. Каждый шепотом делился эмоциями и прогнозами с соседом, а выходил общий мощный гул. «А ну, тихо, кто даже вздохнет, лично пристрелю», — гаркнул на собравшихся Брехт. «Со всей силы, смирно», — завопил на своих и Семен Андреевич Салтыков. «А что, вполне себе тишина, могут, если захотят, стреляй, Батыр». «Да, железные нервы только у железного человека, у Акая так, алюминиевые, он заведомо взял выше». 3 же стрелы, фьють, бамс, и стрела воткнулась в самый край шита, на 0,5 метра выше шапки. Народ, который видел, тот, что в первых рядах кучковался, выдохнул облегченно и, Правда, воздуха в рот набрали и выдохнуть не решались. Фьють, бамс, Султан Мурата сбила шапку и припечатала к щиту. Брехт смотрел на стрелка все это время. Так-то впечатляло. Видно было, что капитан не целится в эту шапку. Он стрелял чуть не в небо. Градусов 40, ладно, 35 было между прямой и тем местом, куда Кусюмов посылал стрелу. А еще дул небольшой северо-западный ветер, и он как бы под углом градусов в 20 дул. Не в спину, чуть вправо сносило должно быть стрелу, и лучник выбрал эту поправку. Брехт прямо за капитаном стоял и видел, как тот сначала прицелился точно по щиту, а потом влево немного руку с луком отвел. И никаких приборов, и даже расстояние точно неизвестно. Замечательная штука мозг. Долго всяким искусственным интеллектом до такого мастерства расти. У-у-у, загудели болельщики. А за кого еще 3,5 сотням башкир болеть? У-у-у, а чего, лейб-гвардейцы тоже люди, и, как военные, понимают, что сейчас почти чудо видели. Будет, что барышням рассказывать на балах. Молодец, Акай, настоящий батыр, хлопнул стрелка по плечу и Иван Яковлевич. Поменялись местами башкиры, и Брехт оценил, что Султан Мурат, как лучник, на голову выше Акая. Он вскинул лук и практически сразу послал стрелу. Фьють, бамс, и шапка капитана пришпилена к черному квадрату. Даже не целился. Народ теперь не просто возбудился, он закричал, заулюлюкал, даже грозного Берна не убоялся. И преображенцы не убоялись, ни Берна, ни даже своего подполковника Семена Салтыкова. Так-то понятно. Берон он пришлый и немец, перец, колбаса. Чего за него болеть? Он, чужак, лютеранин. Власть захватил в стране, через постель к тому же, за что его любить, стреляет хорошо, ну, бывает, вот эти свои ребята, башкиры стреляют не хуже, на шпагах зело опытен и даже делится с офицерами опытом, обучает их, и что с того солдатиком, один черт, немец, и как ни крути, а через постель, правда да, правда, на прошлой неделе объявили, что со старого нового года, то есть с 1 сентября, в армии грядут большие перемены. Служить будут не пожизненно, а 25 лет. При этом служба во время боевых действий засчитывается год за два. И говорят, войны сей не за горами. Можно и через 20 лет сапоги снять. Так и не просто выгонит назад в деревню голым. А если умение какое есть и свое дело открыть возжелаешь, то деньгу дадут с отдачей, конечно, но без роста. Взял 100 рублев, 100 рублев по частям за 10 лет и отдашь потом. А дело, да какое хошь. Только не питейное заведение и не бордель с девицами. Так это врут про Берна. Это государыня Анна Иоанновна так решила, а немец этот его еще и уговорил не сразу отпустить солдат, а с сентября. А это чистая правда. Нельзя же просто выпнуть из армии инвалидов, в прямом смысле этого слова и инвалидов в современном смысле, то есть ветеранов, в чисто поле. Нужно их посчитать. Построить интернаты для инвалидов, если им некуда идти. Построить временные гостиницы. Пусть будет казармы, для стекающихся, куда они еще денутся, в Москву за судами. Ваня, ты чего медлишь? Испугался, дернула его за рукав кафтана императрица, выводя из задумчивости. Извини, радость моя, просто задумался, не любит народ меня. Смотри, какой гвалт подняли. Ничто, сердце мое, главное, что мне ты люб. А они просто не понимают, как мне и России повезло с тобой. Глава 6, событие 15. Я не могу стрелять, когда под руку говорят. Михаил Афанасьевич Булгаков, из книги «Мастера и Маргарита». 200 шагов пройти не быстро, это чуть не 2 минуты. Траву на стрельбище вытоптали почти, а солнце глинистую почву как следует прогрело и просушило. Сотнями сапог оторвали преображенцы и башкиры вчера от нее малые частички, и теперь при каждом шаге за Бероном поднималось небольшое облачко пыли, которое сносило почти в ту же сторону, в которую он и двигался. В носу засвербело и он чихнул. Чих он завсегда мозги прочищает. И в этот раз сработало. Испугался, наверное, не то слово. Понял, что глупость совершил, и назад не отыграть. Да, Анхин лучший небось стрелок из пищалей, которого он знал, но и она по воронам мажет и дистанция очень приличная. И это только, во-вторых, и в-третьих, во-первых, ей стрелять по Берону, которого она любит, без всяких сомнений. А есть еще и в-четвертых и в-пятых, например, это ее первый опыт стрельбы по людям. Ворона, собака, олень или кабан – это неодушевленные существа, а тут человек. А дрогнет рука у Анны и чего? Ты это и ей гудил, помогай давай. Слышал, сколько душ в случае победы к Богу нашему обратятся. Да и не важно это. Главное, история может повернуться. Точка бифуркации. Чего молчишь? Поможешь? Молчит, хоть бы хихикнул. Пока с архангелом Иван Яковлевич разговаривал, до щита с красным кругом в центре черного квадрата дошел. Малевич профан. Вот так ведь красивее гораздо. Брехт снял треуголку кожаную, как у Джека Воробья, только без перьев всяких. Пока резко выделяться и кепку натягивать не решился. В Москве сейчас для гренадерской роты Георгиевского полка, которая и не существует пока, шьют новую форму. Куртка, штаны типа бридж, короткие сапожки и на голове кепка, как у военных в 21 веке. Форма грязно-зеленого цвета, на плечах маленькие узкие погоны, но которых будут знаки отличия по образцу из того же будущего, звездочки зеленого цвета и уголковые лычки. Когда весь лейб-гвардии Георгиевский полк оденет в такую форму, то и полковник этого полка Берон Иван Яковлевич сможет без косых взглядов, как на идиота, себе такую же позволить. Снял Брехт кожаную треуголку воробьянинскую, воробийскую и нацепил башлык, волком отороченный, тот же самый, в который уже два раза стрелы угодили. Пахла конусообразная шапка отвратно, и потом чужим и волком плохо выделанным, и чуть ли не мочой. Нет, это скорее конский пот. Ну, да хрен редьки не слаще. Вонь, она и в Африке вонь. Надел шапку и стал к щиту. Приличное расстояние. Анхин вон махонькая какая. И гудил, восклицательные и вопросительные знаки. Молчит, сволочь этакая. Ладно, попросишь ты у меня стакан воды в старости. Кхе, другое дело. Иван Яковлевич встал, спиной опершись о щит. Сыкотно. Главное, не сходить. В смысле по большому и по маленькому. Как потом, если вдруг живым останется, то стрелять самому с мокрыми штанами, да еще и с вонючими. Анхин вскинула карамультук. Черное афганское ружье отлично видно даже с 200 метров. Иван Яковлевич зажмурился. Подумалось почему-то о друзьях из 30-х годов, расстрелянных. У него хоть надежда есть, что Анна Иоанновна попадет куда надо, а не в глаз. А у них, им стоять страшнее было. Бах, над государыней вспухло белое пороховое облачко. Но раньше, на целое мгновение с него сдернуло колпак вонючий. Фух, мать вашу, родину нашу. Хорошо-то, как, не обделался. Шатает, правда, и ноги подгибаются, но это временно, рассосется. Нужно было порадоваться, не получалось. Ну, хоть Анхин порадовать. Брехт нагнулся, поднял с травы, здесь еще имеющийся, треуголку и помахал зрителям, потом и башлык вонючий поднял. Им тоже помахал и с обоими этими шапками в руках пошел к радостно заоравшему людскому морю. Ну, вот, а он навыдумывал, что его никто не любит. Или это радуются, что императрица попала. Назад дорога получилась быстрее. Тут на него и жена и Анхин с обеих сторон налетели и обнимашки устроили. Подкидывать в воздух никто не стал, да и невелик подвиг, шапку вонючую надеть. Теперь моя очередь. Иван, сходи башлык этот назад отнеси и на палку, там рядом лежит надеть, будет сделано. Стоп, стоп, я сказала, теперь я у щита встану, рыкнула на Ивана императрица. Не Анхин, не Анна Иоанновна даже, а императрица. Да, ты что, радость моя, чуть не выругавшийся трехэтажно Иван Яковлевич, кинулся к Анхин. Я так решила. Анна вырвала у него шапку волчью и шагнула в сторону щитов. Дальше классно вышло. Иван Салтыков слева, а Семен Андреевич справа повисли на руках государыни. Никак на турнике, все же не настолько Иоанновна их выше, ну на голову. Повисли как собаки на палке. И Анна Иоанновна взяла и дернула руками навстречу друг другу. Она, без базара, хотела просто вырвать руки и цепких лапок Салтыковых. Не тут-то было. Родственники держали императрицу крепко. Вот только она их в два раза больше весила и уже целый месяц с Гаком с Бероном отжиматься от пола начала. Это кроме прогулок и десятков выстрелов из не очень-то и легких ружей. Некоторые мушкеты дальнобойные и под 6 кило весили. В общем, Анхин руки на груди сомкнула. Бамс, это головы Салтыковых встретились. Бумс, это они на землю попадали. Ну, больше желающих останавливать государыню не нашлось. Могли бы сестры, но Анна на них рыкнула. Мог бы Берон, но и на него молния из глаз императрица запустила. Она подняла с земли башлык, повертела в руках и уже почти спокойно сказала Ивану Яковлевичу. «Ничто, Ваня, все нормально будет, ты только не бойся». Брехт огляделся, народ смотрел на него квадратными глазами, все, и родственники, и преображенцы, и даже башкиры. «Нахрена тут переводчик нужен, если императрица с волчьей шапкой в руке с высоко поднятой головой шествует в облачке пыли, поднимаемой подолом платья к мишеням. Башкиры так поняли, что должно дальше произойти. «Ты того, генерал, не стреляй. Мы и так согласны, что проиграли», — бросился к нему Акай. «Это видик такой японский». «Да, а ведь не дадут стрелять. Бросятся и затопчут. Или дадут, Иван Яковлевич». Тут же кинулся к нему и Семен Андреевич. «Ваше высокопревосходительство, ты же не будешь стрелять, а что делать?» «Ну, постоит Анхину щита, я не выстрелю, она вернется и никому мало не покажется. Уж, поверь мне, генерал, что государыня в гневе может дров-то наколоть, или как там правильно, наломать, я мимо пальну, я не дам. Семен Андреевич, ты, конечно, родственник, но смерть за усы не дергай. Петр сына до смерти запытал, а ты кто, Анхин? Двоюродный брат, лучше не мешай и другим не давай. Мне нужно не в воздух выстрелить, а хоть в щит попасть, а то не поверит Анна Иоанновна, что я не специально, и заставит еще раз стрелять, а пуля она, дура. Дай команду всем отойти от меня и замолкнуть, а то еще гаркнут под руку. Семен, как и Анхин минуту назад, полоснул по Берону взглядом, тоже молнии синие выпустив, хоть глаза и карие. Как удалось, Иван, всех на 10 сажен от господина Берона отгони, и чтобы молчали мне как рыбы. Да, Акай, ты тоже своих угомони и пусть отойдут маленько, и не дышите мне под руку. Генерал я, головка, делай, что велено. Иван Яковлевич и сам завелся, сука, не Анхин, хоть и она тоже, судьба. Попадешь — тут же растерзают, не попадешь — да, не попадешь — не скажут, естественно, но все, в том числе и Анна, будут считать трусом. Между тем Анна Иоанновна подошла к тому самому щиту, где Брехт самолично улучшил произведение Казимира Севериновича. Так поляк, разве поляки могут чего путнего нарисовать? Брехт хорошо видел, как Анхин рассмотрела дырявый щит, надела шапку остроконечную, чуть на бекре не повернулась. «Ну, господа присяжные заседатели, тронулись». Брехт проверил порох на полке, заглянул зачем-то в ствол карамультука, чего хотел увидеть, что железка цельная без дырдочки. «Так нет, все нормально». И тут словно кто его руками без головы занялся. Иван Яковлевич вскинул карамультук, прицелился выше кончика шапки на десяток примерно сантиметров и нажал на спусковой крючок. Время остановилось. Он видел, как медленно пополз вниз курок с кремнем, как он ударил об огниво на полке, как вспыхнул на ней желто-красными язычками порох. Бабах! Отдача толкнула плечо, до калибра всего миллиметров 12, от силы 13, но навеска пороха увеличена раза в полтора, легнула не слабо, а про подушечку на плечо Берон и не вспомнил. Ура! После выстрела Брехт зажмурился. Теперь под громовое «ура» открыл сначала один глаз, а потом и второй. Анна Иоанновна стояла у щита живая, а вот Малахая волчьего остроконечного на ней не был. Блин, а ведь специально чуть выше целился. Кхе, спасибо ей, Гудил, не забуду. Пудовую свечку поставлю. Кхе, кхе, ладно, копеечной обойдешься, жадина. Событие 16. Если адмирал просит сделать что-либо, как только будет удобно, делать это надо немедленно, удобно тебе или нет. Сесил Скотт Форестер. Не всегда Петр Великий побеждал. Бывало, так ему наваляют, так наваляют, что предыдущие все победы оборачиваются только большой кровью. Положил десятки тысяч солдат и даже взял, например, Азов и приличный кусок Украины, а потом бах и прудский поход, и полный кирдык. Все, что нажито непосильным трудом, пришлось вернуть и Азов, и Таганрог бросить, и срыть там укрепления, и приличный кусок правобережной Украины отдать. Так еще, может, и не кончилось бы все так хорошо, так как Петра окружили вместе с небольшим войском, и могли вообще в плен там взять или убить. Существует легенда, скорее всего, вранье, что Екатерина отдала все свои драгоценности, чтобы подкупить Пашу какого-то, главного переговорщика, дабы тот и армию с Петром отпустил из окружения, и Москву с Петербургом не требовал, шутка. Тем не менее, Азов отдали и всю Азовскую флотилию порушили по этому договору. Ее сейчас нет. Так, догнивает несколько суденышек в Воронеже. Зато есть человек, который построил ту первую флотилию 20 лет назад. Человек интересный. Он сейчас сидел перед Брехтом и рассказывал о последних 5 годах своей жизни. Так-то круто. В 1725 году этот норвежец в звании вице-адмирала был назначен управляющим адмиралтейской конторой и поймал там какого-то дальнего родственника долгоруких на воровстве. Ну и покричал на него и велел все уворованное вернуть. А этот офицер пошел конем. В смысле, сел на коня и поскакал в Москву к своему то ли брату Шурина, то ли дяде Деверя. Ну, ускакал и ускакал. Нет, плохо кончилось для норвежца. Шури Деверя этого звали Иван Долгоруков. И он, возбудившись после совместной попойки с родственничком, пошел к Петру II, и тот подмахнул, тоже пьяный в дюбель, указ о разжаловании адмирала в матросы. Срывают с адмирала погоны, или чего там у моряков в том времени, и дают швабру в руки, палубу драить. Норвежец не из робких был и не смирился. Написал жалобу адмиралу Апраксину, президенту адмиралтейств в коллегии. Главный адмирал, сподвижник Петра, пошел к алкашам и по столу кулаком стукнул. Помогло. Вора не уволили, а повысили, но чин вице-адмирала Бредалю вернули. С места все же сдвинули и отправили на ревизию сестрорецких заводов. Петр Петрович Бредаль ревизию провел, нашел кучу случаев воровства и просто бардака, написал длиннющую бумагу и отправил Петру II, но тот уже заболел оспой, а вскоре и умер. Адмирал ждал и решил сам съездить в Москву к новой императрице, и попал к новому министру обороны господину Берону на прием. Сидят уже 2 часа, обсуждают создание первой Азовской флотилии, кофе попивая. Из разговора с адмиралом Брехт понял, что это не флотоводец, он флотостроец, а значит, и задействовать его нужно там, где он больше всего пользы может принести. «Петр Петрович, ты, конечно, уже человек немолодой, сколько тебе?» «На вид лет 50, морщинки в уголках рта и у глаз, а вот седые ли волосы у адмирала, не проверишь». Адмирал в парике. Не дошла еще московская мода до Санкт-Петербурга. Кто не приедет оттуда, обязательно на овечку Долли похож. Этот тоже в кучерявом белом, обсыпанном пудрой, длиннющем парике. Выбросит. Как и все, кто в нем в кабинет Берона заходит. Он им выбор предлагает. Парик или должность. Никто за чужие волосы больше, чем за свой чин не держался пока. 47 годков, уж точно не старик. Говорили на смеси русского и немецкого. Уж больно сильный акцент был у адмирала, половина слов на русском непонятно, на немецком немногим лучше, а вот на смеси вполне нормально. И хорошо, нужно вспомнить молодость тебе, адмирал. Нужна вторая Азовская флотилия, нужны разные корабли. Что-то типа чаек казацких нужно пару сотен. Если на одной, скажем, 25 человек, то эта москитная флотилия перебросит десант в 5000 человек, вернется назад за провизией, и вместе с провиантом привезет еще пару тысяч человек, а 7000 бойцов в тылу врага – это серьезная сила. А еще нужны артиллерийские, что ли, суда, пусть они вообще разовыми будут. Все одно по Черному морю нам плавать не дадут, нужно ими захватить Азов и Керчь, скажем. Главное в тех судах не скорость, а возможность поставить крупнокалиберную артиллерию, чтобы укрепление крепости разнести. Не нужно всяких косых парусов и прочей морской премудрости. Нужны прочные борта и низкая осадка. Баржи такие. Но чтобы артиллеристы были прочными многослойными бортами, защищены от вражеских ядер и пуль. Может, даже все пушки поставить на палубе, а борта конкретно для каждой пушки отдельные делать. С 3 сторон. Дуб мореный или лиственница, потом песок, потом снова дуб. Подплывают и стреляют морячки по крепости Азову, а самим им ружейная пальба и попадание даже малокалиберной артиллерии турецкой не страшны. Так жалко. Построить корабли для одной битвы, а потом выбросить, не лучше ли? Не лучше. Корабль сам по себе не нужен, нужна плавучая крепость, а для перевозки людей чайки. Главное, не красивый корабль получить, а людей сберечь. Люди, главное богатство, его беречь надо, их беречь. Представляете, сколько нужно времени и средств, чтобы из новобранца, крестьянина от Сахи, воспитать опытного канонира, скажем, или матроса, который прошел не одну кампанию, обстрелян уже, научился побеждать, и не наваливает в штаны от звука, пролетающего мимо, ядра пушечного. А корабли построим еще. Чайные клиперы будут со скоростью в 20 узлов гонять по океанам все в белых парусах. Красота. Будем из Китая чай возить, а то Анна Иоанновна жалуется, что дорог больно чаек. Она женщина рачительная. Иван Яковлевич, а правда, что ты стрелял в государыню, мне вчерась рассказали преображенцы? Так я не поверил, решил сам узнать. Смешные глаза у Бредаля, один серый, а второй карий, когда он их выпучивает, очень прикольно выглядит. Правда. За что орденом Черного Орла обещала она меня наградить? Уже послала письмо королю прусскому. У России сейчас всего 2 ордена: Андрея Первозванного и Александра Невского. Обоими Берон уже награжден. Да, Как же у тебя, граф? Рука поднялась и не дрогнула. Я бы не смог, зато и орден. И что, перешли бусурмане в христианство? Перешли. Все 337 человек. Удивительно. Будет, что внукам в старости рассказать. Адмирал потянулся к китайской чашечке фарфоровой. Пустая. Хороший кофе. Ваше высокопревосходительство, а кто же поведет эту новую флотилию в бой? Жаль, адмирала Апраксина нет. Сколько же ему было? Немолодой должно быть. У него, кстати, сыновей не было, не продолжили династии. Брехт сам долил в децельную кофейную чашечку ароматный напиток из кофейника с длинным причудливо изогнутым носиком. Точно не скажу, около 70. А наследников нет. Все свое состояние огромное Федор Матвеевич завещал брату и племянникам. Он же был родным братом царицы Марфы Матвеевны, жены Федора Алексеевича. Петр Петрович что-то продолжал рассказывать про адмирала, который, как и он сам, пострадал от произвола жадных с загребущими руками долгоруких, мол, отправили его по навету в опалу, там старый адмирал в деревеньке своей изгинул от тоски. Брехт его слушал вполуха. Ему вспомнился рассказ Дарьюшки Бенкендорф про эту царицу Марфу и про Петра, который первый. Там про девственность зашел разговор, что-то про непорочность девиц. Сейчас уже точно не вспомнить, но про Екатерину вторую точно. Да, и бог с ней, с Екатериной. Там с Марфой история произошла шокирующая, что ли, для человека 21 века, так просто перебор. Да, там еще про свинец. Нет, это не Дарьюшка рассказа про свинец, это Иван Яковлевич сам вспомнил тогда и вот сейчас всплыло в мозгу. Хотел ведь, самое время, завтра нужно найти хоть какого завалящегося химика, хоть того же Якова Брюса, и отправить проверять эту версию. У России было два больных цингою царя. Второй был соправитель Петра, Иван V, якобы батенька Анхин. Пусть будет батенька, а то сместят ее, как незаконную императрицу. Так вот, а перед Иваном и Петром был на Руси матушке еще один царь, Федор Алексеевич. Очень хороший, между прочим, царь, жаль, мало пожил. И он тоже болел цингой, и рано помер, и почти все царствование его рынды всякие носили на специальном троне, стуле с прибитыми жердинами. Сам ходить Федор не мог, цинга. А еще в детстве он упал с коня, и ехавшие следом сани его переехали. Зимой было дело, а снег приличный, но испугом Федор не отделался, остался инвалидом с вечной болью в груди. Так про цингу. Читал Брехт версию, что это от того, что немцы всякие по команде Алексея Тишайшего провели в Кремле водопровод из свинцовых труб. Почему бы не послать Брюса завтра в Кремль эту версию проверить? Раз уж в этом времени оказался, и пусть возьмет пробу воды и попробует определить концентрацию свинца, может и херня все это. Есть же и другая версия, что обоих царевича Ивана и Федора травили царедворцы, чтобы наследником стал Нарышкин. Ну, Петр, сможет ли сделать Яков Брюс количественный и качественный анализ воды? Пусть попробует. Попытка, не пытка, а история, рассказанная Дарьюшкой Бенкендорф, такова. Второй женой Федора после того, как первая умерла родами, а следом за ней и царевич, кажется, Илья, но не точно, стала как раз Марфа Апраксина. Но Федор был уже при смерти и через 3 месяца умер, оставив царицу непорочной. А вот состояние у нее было огромное, не деревеньками считалось и не рублями, а волостями и областями, и миллионами. Жила она вместе с семейством Анхин, то есть с царицей Салтыковой и ее дочерями, особо никуда не вмешивалась и потому ни в какой монастырь Петр ее не отправил. А когда она умерла, завещав все огромное состояние братьям, Петр перед тем, как завещание это утвердить, решил убедиться, а вела ли царица Марфа праведный образ жизни, достойны ли ее брат и наследство царского, дал команду делать вскрытие почившей в бозе, и сам при этом присутствовал, проверял девственность, и только убедившись в непорочности царицы утвердил завещание.